новым звучанием и новым содержанием наполняются и многие из традиционных проблем философии. Становится все более очевидным, что для научного осмысления революционных преобразований, развертывающихся в советском обществе, для определения перспектив его развития необходимо во всей полноте раскрыть тот творческий потенциал, который заключен в марксистско-ленинской теории вообще и в философии в частности. Следовательно, одной из центральных областей философских исследований и дискуссий, и наряду с этим одной из стержневых тем, связывающих философию с жизнью, с реальной практикой, сегодня и в перспективе, является диалектика развития социализма. Наше время не только позволяет, но и требует подлинно творческого изучения этой проблематики, в которой в прошлом было привнесено немало догматизма и схоластики, бесплодных схематизаций, градаций, классификаций и прочего, все дальше уводивших от действительной жизни с ее противоречиями и трудностями. Развитие социализма, как показывает исторический опыт, вовсе не есть прямолинейное движение по предзаданной колее. Напротив, это внутренне противоречивый процесс, в ходе которого новое побеждает старое в острой, нередко драматичной борьбе, требующей предельного напряжения всех творческих сил общества. Развитие социализма сегодня — это демонтаж социальных и политических структур, препятствующих демократизации общественной жизни и создание таких структур, которые гарантировали бы подлинное самоуправление народа. Отправление власти самим народом и для народа — это вместе с тем и обеспечение условий для социалистического плюрализма, для многообразия мнений, суждений, точек зрения по всем общественно важным вопросам. Развитие социализма сегодня — это всемерное раскрытие того гуманистического потенциала, который содержится в социалистических идеалах и ценностях. Отличительной особенностью социалистического строя является его устремленность в будущее. Отсюда, однако, никоим образом не следует, что осуществление гуманистических идеалов может быть отложено на потом, на какую-то отдаленную перспективу. Нет и не может быть такого уровня экономического развития, достижение которого само по себе обеспечивало бы реализацию этих идеалов. Гуманистические начала, уважение к правам и достоинству личности, к ее свободе, нельзя привнести в общественную жизнь извне. Сам процесс общественного развития, по сути своей, должен быть процессом роста и вызревания этих начал. В противном случае не имеет никакого смысла все рассуждения о прогрессе. Пришло время критически преодолевать и такие стереотипы, согласно которым жизнь и достоинство нынешнего человека могут быть принесены в жертву человеку будущего. И если сегодня далеко еще не созданы условия, обеспечивающие всестороннее развитие и реализацию сущностных сил человеческой личности, то это вовсе не значит, что человеку надлежит довольствоваться минимумом. Ибо все то и только то, что делается для развития человека сегодня, идет в актив и человеку завтрашнему, поскольку именно таким образом создается потенциал для того, чтобы в будущем человек смог преодолевать наши сегодняшние мерки. У социалистического общества нет более ценного капитала, чем человек, и самый большой ущерб социализму наносится тогда, когда позволяется рассматривать человека как средство для достижения каких бы то ни было, пусть даже самых благих целей. Развитие социализма сегодня — это многообразие путей, творческим поиском которых заняты народы разных стран. Ни один из них не обладает монополией на истину. Каждый встречается со сложными проблемами и трудностями. Вместе с тем, само это многообразие — обогащает наши представления о социализме и одновременно является одним из гарантов жизненности и плодотворности социалистических идей. Развитие социализма сегодня — это и важнейшая, во многом определяющая сторона процессов мирового развития, сосуществования и соперничества социализма с капитализмом. Взаимодействие двух социальных систем, однако, осуществляется в формах не только сотрудничество, но и сотрудничество, особенно при решении многих проблем, грозящих самому существованию человеческой цивилизации.